Пейдж отдал ему фонарь и отступил в сторону. Истец присел на корточки. Наступило долгое молчание, изредка прерываемое невнятным бормотанием. Наконец он встал и медленно подошел к Пейджу, по пути нервно поигрывая выключателем фонарика. — Друг мой! — отрешенным голосом произнес он. — Это не так. — Что не так? Мне очень неприятно говорить это, но я готов поклясться, что этот человек не покончил с собой. Примем во внимание гипнотизм его голоса, и интуицию, и атмосферу сумрачного сада. — Почему? — А вы посмотрели на него внимательно? — Нет? Тогда подойдите и посмотрите. — Разве человек может перерезать себе горло три раза подряд, каждый раз вскрывая еремную вену? Ведь после первого разреза он должен уже умирать. Может ли он это сделать? Не знаю, не знаю, я в этом сомневаюсь. Вспомните, я начинал свою карьеру в цирке. Я никогда не видел ничего подобного, разве что в случае, когда Барни Пул, лучший дрессировщик Запада Миссисипи, не был убит леопардом. Ночной бриз, блуждавший по лабиринту сада, шевелил розы. Где, хотел бы я знать, находится орудие убийства? Продолжал он, играя лучом фонаря по застланной туманом воде. — Вероятно, здесь, в пруду. Но я не думаю, что нам следует лезть за ним. Мы в таких делах гораздо больше нуждаемся в полиции, чем нам кажется. Ситуация меняется, и это меня тревожит, — вздохнул истец, словно делая уступку. — Зачем убивать обманщика? — Или настоящего наследника, если уж на то пошло, — сказал Пейдж. Тут у Пейджа возникло ощущение, будто истец пронзительно смотрит на него. — Вы все еще считаете? — их прервал звук шагов. От дома кто-то шел к ним. Истец направил луч света на Уэлкина, адвоката, который, насколько помнил Пейдж, ел в столовой сандвичи с рыбным паштетом. Уэлкин, явно очень напуганный, сжимал под жилетом белый листок, словно собирался произносить речь. Затем он передумал. — Вам лучше вернуться в дом, господа, — сказал он. — Мистер Мари хотел бы вас видеть. Надеюсь... Он зловеще подчеркнул это слово и сурово посмотрел на Иса. — Надеюсь, никто из вас, господа, не был в доме с тех пор, как это произошло. Патрик Гор быстро повернулся. — Не говорите мне, что произошло еще что-то. — Произошло, — раздраженно произнес Уэлкин. — Похоже, что кто-то воспользовался суматохой. В отсутствие мистера Мари кто-то вошел в библиотеку и украл дактилограф, в котором было наше единственное доказательство. Часть вторая. Четверг, 30 июля. Жизнь механической куклы. Эпиграф. Затем все замолчали, и, наконец, снова появился Моксон и с довольно виноватой улыбкой произнес: «Простите, что так неожиданно вас покинул. Моя машина раскапризничалась и взбунтовалась». Спокойно посмотрев на его левую щеку, разукрашенную четырьмя параллельными кровавыми ссадинами, я спросил: «А нельзя было постричь ей когти?» Амброс Бирс, хозяин Моксона. Глава седьмая. Теплым, дождливым ранним утром следующего дня Пейдж снова сидел за столом в своем кабинете, на этот раз совершенно другими мыслями. По комнате монотонно под стать звуку дождя расхаживал детектив инспектор Эллиот. А в самом большом кресле, как на троне, восседал доктор Гидеон Фелл. Громоподобный смех доктора сегодня не звучал. Он приехал в Маллингфорд утром, и ситуация, которую он обнаружил, похоже, ему не понравилась. Откинувшись в большом кресле, он тяжело дышал. Сосредоточенный взгляд его глаз из-за пенсне на широком черном шнурке был направлен на угол стола. Бандитские усы ощетинились, словно готовясь к спору, а на одно ухо падала большая прядь тронутых сединой волос. Рядом с ним на стуле лежали широкополые шляпа и трость с набалдашником из черного дерева. Хотя у него под рукой стояла большая кружка пива, его, казалось, не интересовало даже это. Его всегда красное лицо от июльской жары раскраснелось еще больше.